2. Афина поднималась вдоль центрального ствола шепчущей башни, возносимая по двойной спирали из неподвластных гравитации частиц. Это вызывало отвратительный зуд кожи и болезненную пульсацию в рубцовой ткани, которой кончались обрубки ее ампутированных бедер. Оставалось вечной загадкой, почему создатели шепчущей башни сочли пневматический лифт излишеством. И когда бы Афине не приходилось перемещаться вдоль вертикали этого строения, она еще ни разу не упустила случая призвать проклятие на их голову. Ей было крайне необходимо увидеть наставницу Сарашину, так что она поднималась сквозь этажи башни к верхнему крылу о нейрокритике Альчера Мунди, великой библиотеке грез города прозрения. На ее бедрах лежала стопка бумаг и ученых журналов грез, где содержалась чреватая последствиями запись ее последнего путешествия в имматериум, которое требовало повторного истолкования. Никто не понимал предсказательных техник ватиков лучше Аник Сарашиной, и если кто и мог внести ясность в последнее видение Афины, то это была ее бывшая наставница. Поток частиц наконец-то рассеялся, и Афина задействовала управление кресла своей рукой-манипулятором. Оно пошатнулось, когда одно репульсорное поле сменилось другим, и она поморщилась от сильного натяжения в рубцовой ткани своих изуродованных конечностей, которая без того походила на кожу барабана. Афина миновала сводчатый вход библиотеки, кивнув подразделению черных стражей, которое несло караул у дверей с мощной броней. Она почувствовала, как гудящие духи, встроенных в арку машин, оббегают ее своими бесстрастными глазами, убеждаясь, что она не принесла в библиотеку никаких запрещенных вещей. Эту секцию о нейрокритике Альчера Мунди заполняли огромные скрипучие стеллажи, которые возносились вверх на сотни метров, в то же время расходясь лучами от центрального узла. Здесь были руководства по истолкованию, дневники с записями грез, учетные журналы видений и множество книг по общепринятой астропатической системе образов. Тут же находился и полный архив сообщений, которые циркулировали между Террой и остальной галактикой, который содержал все до единой передачи, принятые и отосланные городом прозрения. По книгохранилищу зелеными призраками блуждали многочисленные сутулые астропаты, которые стремились внести ясность в свои видения. Телепаты более высокого ранга занимались добавлением одобренных накануне символов в постоянно растущую коллекцию. Каждое новое вливание санкционировалось Артемией Донсом Юнем, смотрителем этого бесценного хранилища. Афина видела, как дородный старый телепат шаркает между стеллажами с гроздью подпрыгивающих люмсфер в руке и свитой затюканных помощников за спиной. Афина двигалась вокруг центрального узла, пока не почувствовала присутствие Сарашиной, обнаружившейся в секции, посвященной природному символизму. Она полетела к своей бывшей наставнице, и та подняла голову при ее приближении. Хотя астропаты и были лишены обычного зрения, их ясновидение позволяло им воспринимать окружающий мир ничуть не хуже зрячих людей. «Афина», — сказала Сарашина, улыбаясь неподдельной теплотой. «Ты как?» «Измучена и утомлена», — ответила Афина. «Разве астропат может чувствовать себя по-другому?» Сарашина, понимающе кивнула. Афина уловила краткую вспышку сострадания и подавила злость, вызванную жалостью наставницы. «Ты пришла поговорить со мной о Кае Зулейне?» — спросила та, игнорируя резкий тон Афины. «Нет. Хотя его разум искалечен, трон тому свидетель. Непоправимо?» «Трудно сказать наверняка», — ответила Афина. «Зулейн крайне не расположен к работе, из-за чего страдает психворию, но я думаю, что смогу привести его в себя». «Если ты здесь не для того, чтобы обсуждать Кая, тогда что тебя беспокоит?» «Мне было указание насчет 10-го легиона», — сказала Афина, прямо после того, как я виделась с Зулейном. Сарашина указала на конец стеллажа. который был дальше всего от центрального узла. Там находилось множество столов для чтения и информационных машин, которые были распределены вдоль изогнутой внутренней стены башни. Сарашина, уловившая смятение Афины, выбрала пустое место вдали от астропатов, изучающих книги и манускрипты с тактильным шрифтом. Афина, подлетев вслед за наставницей, выложила на стол свои учетные журналы грез. «Это указание», — сказала Сарашина. «Ты зарегистрировала его в коллекторе?» «Еще нет, но я хотела сначала поговорить с вами». «Ладно, но после этого зарегистрируй его немедленно. Ты знаешь цель операции 10-го легиона?» «Конечно», — сказала Афина. «И это пугает меня до чертиков, поскольку я не думаю, что это указание в прямом смысле этого слова. То есть, я не считаю, что это предвидение будущего. Думаю, это происходит прямо сейчас». «Расскажи мне о том, что ты видела», — сказала Сарашина. «И не пропускай ничего. Я находилась в выжженной солнцем пустыне, когда увидела, что из песка вырастает обсидиановая статуя. Это был мускулистый человек в нагруднике из шлифованного железа, прикованный к скале. Его кулаки покрывало серебро, и на одном из них сидел сокол с янтарными глазами, оперением цвета океанской зелени и кривым клювом». «Со статуей все достаточно очевидно», — сказала Сарашина. «Прометей». Афина кивнула. Этот титан из древнего мифа символизировал веру в человечество, которая стояла выше, чем даже приказ Бога. Его образ был общепринятой визуальной метафорой, которую астропаты использовали для представления примархов. Серебро латных перчаток статуи окончательно подтверждало личность. «Да, Ферус Манус», — сказала Афина, — «примарх железных рук». «Итак, что произошло в этом видении?» «На солнце упала тень. Я посмотрела вверх и увидела, как его сияющий лик затмевает мраком, пока он не стал похож на планету, покрытую черным зернистым песком. Это новый символ, но я навидалась его в последнее время». «Истван-5», — сказала Сарашина. Афина кивнула. «Как только солнце почернело, статуя Прометея рванулась из цепей, которые удерживали ее рядом со скалой. Сокол поднялся в воздух, металлические звенья разлетелись, и в кулаке исполина возникло огненное копье. Статуя бросилась вперед и метнула дротик в сердце черного солнца. Его наконечник ударил в самый центр, породив каскад ослепительных искр. «Это хорошее знамение для флота лорда Дорна», — заметила Сарашина. «Я еще не закончила», — сказала Афина. Она сделала глубокий вдох и продолжила. «Статуя уничтожила солнце броском своего копья. Но я видела, что она оставила позади себя существенную часть составляющего ее вещества. Глыбы обсидиана так и остались висеть, прилипшими к скале. И я поняла, что исполин атаковал преждевременно, не вложив в удар всю свою силу. Затем статуя провалилась в песок, а сокол прилетел обратно. Он поглотил глыбы обсидиана и затем поднялся в воздух с криком триумфа. «Это все?» — спросила Сарашина. «Это все», — подтвердила Афина, постукивая по учетным записям своих грез. «Я сверилась со своей нейрокритикой, и меня смущает получившееся истолкование». Сарашина протянула руки и согласно кивнула, когда ее пальцы заплясали над рельефными словами и символами. «Ферус Манус всегда был импульсивным», — сказала она. «Он несется к Иствану-5, чтобы нанести смертельный удар по мятежникам, обогнав своих братьев и значительную часть своих войск». «Да». «Но что меня беспокоит, так это хищник с янтарными глазами», — сказала Афина. «Сокол имеет первостепенную важность», — согласилась Сарашина. «Его очевидный смысл вселяет тревогу. Части, брошенные Ферусом Манусом, будут уничтожены. Каким другим образом ты интерпретируешь сокола?» «В большинстве культур это символ войны и победы, что само по себе еще не повод для беспокойства. Так почему же ты встревожена?» «Вот», — сказала Афина, раскрывая рукой манипулятором самый первый том своей нейрокритики и разворачивая его кругом. Пальцы Сарашины непринужденно заскользили по страницам, и по мере их продвижения, по оттиснутым на них словам, ее безмятежное выражение сменилось хмурым видом. «Это древнее поверье», — сказала Сарашина. «Я знаю, многие божества, почитаемые этими исчезнувшими культурами, изображались хищными птицами, которые символизировали их боевую доблесть. И это только подтверждает более очевидный символизм. Но я помню текст отпечатков Раттажа, снятого с мраморной скульптуры, которую консерваторы обнаружили всего год назад в обломках улья, того самого, что обрушился в Норд-Африке. Кайрос! — вздрогнула Сарашина. Я почувствовала, как он рухнул. Под песком погребло 6 миллионов душ. Это было ужасно. Когда улей Кайрос провалился под поверхность пустыни, Афина находилась на борту Лемурии, одной из самых больших орбитальных платформ, которые кружили вокруг Терры. Но она ощутила отголосок его гибели в эфире, как девятый вал страха и боли. Аура Сарашины пульсировала трепетом скорбного сопереживания. При обрушении уля к западу от него открылся ряд усыпальных комплексов. И на резьбе в погребальных камерах присутствовали хищные птицы. Обитатели Египта, как утверждается, считали их идеальным олицетворением победы, хотя они и смотрели на нее с точки зрения борьбы между изначальными силами противоположностями. Особенно это касалось торжества, праведного над порочным, противопоставления физическому доминированию. «И как это вписывается в твое указание?» – спросила Сарашина. «Я к этому подхожу», — сказала Афина, подталкивая к ней лист бумаги. «Это текст свитка, который я скопировала несколько лет назад с деградирующей информационной катушки, найденной в руинах Нео-Александрии. Это просто список, пантеон древних богов, но в нем выделяется одно конкретное имя, в сочетании с янтарными глазами и расцветкой оперения птицы. Хорус. Хорус», произнесла Сарашина, когда ее пальцы замерли в середине списка. «Может ли хищник с янтарными глазами символизировать воителя и его мятежников?» «Передай это в коллектор», — велела Сарашина, — «сию же минуту».